Глава 7. Сюрприз поджидал меня у подъезда. Маша сидела на старой довоенной еще лавочке, покосившейся и рассохшейся. Когда-то, вероятно, тут гнездились старушки, перемывавшие кости молодежи этого двора, но с тех пор скамейку, скорее всего, ни разу не подновляли. Даже странно, что она прожила больше 30 лет. Уже откровенно стемнело, двор освещался лишь тусклым дежурным фонарем, но было видно, что девчонка вся аж съежилась и кутается в свою легкую курточку. Рукав, кстати, все так же оторван. Не понял. По всем правилам, Машу еще вчера должны были оформить в общагу, дать ей направление на курсы или еще куда-нибудь, смотря что она уже знает и умеет. Хотя явно студентка, что она там может уметь в конце 2010-х-то? Разве что суп варить, но уж точно никто не выгонит ее на улицу. Я даже не сразу сообразил, что гораздо интереснее другое, как она меня нашла. Я, конечно, ни от кого не прячусь, но адресных бюро в вокзальном нет. И найти меня она могла лишь в случае, если ей кто-то это сказал. На базе или в управе. На базе вряд ли, а вот в управе там могли. Бардак в управе творится еще тот. Ну а вариант, что девчонка, которую мы вчера вытащили из болота, оказалась... 8 вечера у моего подъезда случайно, ну, я отмел сразу. Ну и что делать? Пройти в подъезд, как ни в чем не бывало? Вероятно, так и надо было поступить, но стоило мне приблизиться, Маша вскочила, и я машинально замедлил шаг. Узнала, конечно же. Само собой, я и одет в то же, в чем вчера на смене. Особого разнообразия шмоток у меня нет. Да и ни у кого нет, впрочем. — Сергей Михайлович! Тон полувопросительный, полуутвердительный. А ведь я ей не представлялся, значит, отчество ей сообщили в управе. Где ж еще? — Допустим, Михалыч. Я остановился напротив ее метров в двух. Так и стоял, сунув руки в карманы. Рассматривал девчонку, насколько позволяло скудное освещение, пытаясь заодно понять, что теперь делать. Надо было домой, и гори оно все. Ну уж нет, Серег, если ты не бросил ее на болоте, теперь расхлебывай. — Что ты здесь делаешь, Маша Потеряша? Тебе что, общагу не оформили? Выгнали пинками на улицу? Маша, кажется, съежилась еще сильнее, я решил добить. Ты знаешь, в такое время девчонкам твоего возраста ходить не принято. Даже при стволе. Тут не лихие 90-е, тут хуже. Можно я к вам зайду? Сквозь зубы пробормотала девчонка. Замерзла очень. Не, ну это уж слишком. И она не боится. С одной стороны, за моралью здесь следят, но не настолько, чтобы опекать совершеннолетних, да еще и не местных. С другой стороны... Если бы я хотел ей плохого, бросил бы на болоте. И, кстати, меня от прыгуна спас в первую очередь ее крик. «Пошли!» — решил я. «Только учти, сейчас будешь рассказывать все от и до. И сопли тебе вытирать не собираюсь. Согласна?» «Согласна». Еще бы она была не согласна. Замерзла, небось, как цуцик. «Ладно, сейчас все узнаем. Хоть и не кстати все это. Завтра в 5 вставать, но не откладывать же из-за нее поездку». Пропустив девчонку в квартиру, я запер дверь на ригельный замок и по привычке набросил цепочку. Тут такие были практически у всех, хоть и двери преимущественно деревянные. Когда практически в каждой квартире есть огнестрел, количество вторжений в частное пространство резко снижается. Никому не хочется поймать пулю. Вот в чем тут плюс, так это в поддержке откровенно западного «мой дом, моя крепость». Если к тебе ломятся в квартиру, можешь вторженца хоть на куски порезать. Главное — зарегистрированным оружием. Ну и не по беспределу, а с доказательствами. Так что не лезут. Я за год всего о 2 случаях слышал, и то один из них по пьяни. Пошуршав в шкафчике, еле нашел 2 тапочки. Купил как-то по дешевке для гостей. А гости ко мне почти не ходят. Но тапочки тут штука необходимая. Полы большей части холодные. Ковер, что ли, прикупить по случаю, чтобы совсем уж советский стиль поддерживать? Да ну нафиг. Его пылесосить надо, ковры пыль собирают только в лед. Мне и половичков хватает. Прошел в кухню, зажег свет, поставил чайник. Задернул половинчатые занавески на леске. — Где руки можно вымыть? — услышал из коридора голос Маши. — В ванной где же еще? Вода только холодная. В принципе, в санузле стоял железный титан. Если разжечь, хватит, чтобы помыться, но я его за все время разжигал всего разок. Хотя прессованный торф для розжига был. На пару раз, если что, хватит. Мыться тут гораздо лучше в бане, да и на работе душевые есть. Привыкай к экстриму, Маша. В общаге условия, в общем-то, такие же. Или она в анклав определилась. Сейчас все узнаем. Хлебосольного хозяина я из себя строить не собирался, но бутерброды соорудить можно. Благо, колбасу купил. Ну и чай, конечно. Ну, где там девчонка? А вот и она раскраснелась от холодной воды. Видно, что умылась. Все еще дрожит. «Садись, сейчас чай будет!» Сам я сел у окна спиной к батарее. Мое место. И нефиг, хотя батарея не греет. На самом деле не люблю сидеть спиной к двери. Маша опустилась на табурет напротив, сложила ладони на коленях, подняла на меня глаза. Ну, примерная школьница, не дать не взять. Молчание затягивалось. Чайник зашумел, я встал, чтобы выключить горелку. «Спасибо вам, что вытащили меня из болота!» Наконец подала голос девчонка. «Да пожалуйста!» — пожал я плечами, ставя чайник на стол. Вытащил из шкафа два граненых стакана в подстаканниках. Разнообразие чашек тут не наблюдается. Пользуются преимущественно такими раритетами. Стакан разбить почти нереально, ну а металлические подстаканники — вещь вообще неубиваемая. Кстати, есть и улучшенная версия. Этакие термо. Колдуны делают. Ручка подстаканника не греется, а стакан долго не остывает. Но, как по мне, это лишние понты. Я горячие вообще не люблю. Даже держу на кухне бутыль с холодным кипятком, чтобы разбавлять. Маша, не спрашивая, налил горячий, себе разбавил. Поставил на стол старомодную сахарницу, пододвинул к девочке тарелку с бутербродами. «Ешь, а потом рассказывай, с чего ты ко мне приперлась и как меня нашла?» Маша сразу схватилась за чай, замерзла, конечно. Вот по щекам румянец пошел, начала отогреваться. Выпив примерно полстакана, наконец посмотрела на меня. «Павел Степанович сказал, что раз вы меня вытащили и привели, надо вас и держаться. С вами безопаснее всего». «Твою ж мать, вот удружил!» «Хорошен, зараза. По глазам видно, ведь не врет. А по ним же видно, поверила она ему, искренне поверила. Я взял бутерброд, повертел, откусил. Есть особо не хотелось, да и расспрашивать девчонку никакого настроения не было». «Сфигали!» — поинтересовался вслух. «Он сказал, что на болоте никогда никого не подбирали. Всегда стреляли, потом уже разбирались. Это первый раз». «Да, вот не знал. Но черт их всех дери! Случись еще раз подобное, я ведь опять не смог бы выстрелить. Говорить это ей? Ни за что». «Тебе общагу дали?» «Дали». «Была там?» «Была. И денег дали, и сказали, куда на обучение приходить через неделю». «Заботится город, тут без этого никак». «И куда определили?» «Практиканткой на ТЭЦ. Я училась на теплоснабжении». «Не самый плохой вариант. Достаточно теплое местечко, причем и в прямом смысле». «Ну и чего ж ты сюда прибежала на ночь глядя, Маша, потеряша?» Девочка уткнулась носом в стакан. Я уж думал, что она и не ответит, когда она подняла глаза. «Я боюсь там, а с вами не боюсь». «Замечательно. Как там это называется, синдром медсестры? Когда очухиваешься в больнице, и та медсестра, которую первый увидел, становится самым близким человеком. Всего одно «но». Я с моим характером и стилем жизни на роль такой вот медсестры ну совсем не гожусь». «Ладно, Маша. Поешь давай, погрейся и ложись спать. Сейчас постелю тебе». И вышел из кухни. Маша так и осталась сидеть со стаканом чая. Вот уж не думал, что придется когда-нибудь раскладывать древнее кресло-кровать с деревянными подлокотниками, оставшееся от предыдущего хозяина. Впрочем, квартира-то казенная, и от предыдущего хозяина осталось абсолютно все, даже сейф. Вытащил из шкафа второй комплект простыней и запасное одеяло. Ладно, не зима. Надобности в нем пока нет. Хорошо, хоть белье чистое. Сам, конечно, не стираю, таскаю в прачечную при ТЭЦ. Тут советская система с нашитыми в углу полустертыми уже номерками. Буквально на днях получил. — Что, девчонки в общаге плохо приняли? — просил громко, застилая кресло простыней. Маша вышла в комнату, держа в руках стакан. Каким-то совершенно детским жестом почесала макушку. — Нет, хорошо приняли. Много всего рассказали, и продукты у них есть, и одежда. — Что, дежурить заставили? Есть такая фишка, даже я в общаге застал. Еще там, у себя, да и здесь тоже. Если приходят новенькие, его сразу определяют в дежурные. — Нет, там все старше меня, без закидонов вроде. Вот словечки пошли. Осваивается. — Так и старше тебя. Я накинул одеяло на кресло. — Твоему отцу сколько? — 40. Но он с нами не живет. — Ну вот, я тебе в отцы гожусь. А может, у девчонки просто дефицит общения с отцом? — Ты как хочешь, можешь еще посидеть, вода в чайнике, колбаса в холодильнике, а я ложусь. Мне завтра вставать рано. Ночнушек нет, вот чистая футболка. Я бросил на спинку стула одну из футболок, полученных из прачечной. Вообще футболки тут в дефиците. Носят-то в основном майки. — Я лягу. Маша унесла в кухню стакан, вернулась. — Отвернетесь? «Нужна ты мне!» — буркнул я, но, конечно, отвернулся. Взял со стола будильник, выставил на 5, завел. Спать осталось всего ничего. Ушел в кухню, убрал лишнее со стола. В комнате шебуршала Маша. «Можно!» — наконец отозвалась она. «Ну, спасибо!» — пробурчал я. Сходил в ванную, мылся, почистил зубы, машинально отметил, что Маше тоже понадобится щетка. «Ну вот какого фига, а? Сплавлять надо эту Машу подальше!» Девчонка лежала на кресле, натянув одеяло на самые уши. Ее и не видно почти из-за деревянных подлокотников. Я бухнулся на свой диван и, из вежливости сказав «спокойной ночи», вырубился моментально.